309. Матерь Агни-йоги. Гармония сознаний даже между близкими людьми достигается очень медленно. Но когда она состоялась, отягощение друг другом уже не происходит. Уже нет усталости при общении, даже очень длительном. Явление такой гармонии довольно редко. Если же ее нет, то можно внимательно и заботливо следить за тем, чтобы не отягощать близкое сердце и стремиться давать, но не брать. Тогда отягощение сильного не получается и при длительном общении. Стремление получить и как можно больше очень обременяет. Ученик, приносящий дары своего духа, не отягощает учителя. Когда же ученик стремится не только получить, но отдать что-то, это уже служит ручательством гармонии, взаимоотношений и понимания животворного взаимообмена. В основе его будет любовь.